Пьяный мужик идет домой и думает, как провести жену, чтобы она не догадалась, что он снова напился. «Приду, блядь, домой и стану читать», — решил он. Жена увидит, как я читаю книгу, и подумает, что я трезвый. Приходит домой, читает книгу, жена заходит в комнату и говорит, «Что ты, блядь, тут делаешь?» «Читаю», — ответил муж. «Сука!» — закричала жена. «Закрой нахуй чемодан, иди ложись спать!» Муж собирается уходить. Жена начинает злиться. «Опять, блядь, среди ночи придешь пьяный!» Муж говорит, «Пошла нахуй!» В 3 часа ночи раздается звонок, валивается пьянющий муж и злобно кричит. «Ну что, блядь, накаркала?»